Николай Степанов. Тень надежды. Книга третья из серии «Тень огня». Ну что, снова в бой? Ничего, дело привычное. Чай не впервой. Вот разделается Михаил Сомов с пачкой соперников в турнире «Последней надежды» и, наконец-то, вернется домой. Наивный. Не тут-то было. Недаром обитатели мрачного мира называют мрагами. Натура у них соответствующая. И завоеванная непосильным трудом победа поворачивается таким боком, что остается даже не надежда, а лишь ее тень на то, чтобы остаться в живых. Глава первая. Изгой мрачного мира. Архаз пробудился от едва уловимого скрипа входной двери. «Показалось», — решил черный колдун и перевернулся на другой бок. «Или нет?» Он прислушался. Скрип повторился, но прозвучал уже немного по-иному. Прожив несколько лет в одних и тех же апартаментах, агарский посол хорошо различал звуки своего жилища. Входная дверь при открывании и закрывании скрипела по-разному. Сейчас ее осторожно притворили за собой. Что за ерунда? Он совершенно точно помнил, что перед сном, как всегда, заперся изнутри. И не только на задвижку. Кто посмел? Почему хитроумное охранное заклинание даже не пискнуло? Архаз уже собирался вскочить с кровати, чтобы учинить разнос наглецу, посмевшему нарушить его сон. Но следующая мысль, полностью очищенная от тумана дремоты, вовремя подсказала остановиться. Тот, кто смог бесшумно разделаться с моим охранным заклинанием, обладает недюжинными способностями. Агарский посол сообразил, что ночной гость может оказаться сильнее его самого. Значит, точно не из моих людей. И вряд ли пришел с благими намерениями. Еще накануне Архаз обратил внимание на странное поведение новичка, своего первого помощника. Хотя Якруна назначили на эту должность уже полгода назад. Прозвище осталось, поскольку остальные сотрудники работали в Кантелиме более 3 лет. Вчера помощник вдруг проявил совершенно неуместную заботу и участие. Воспользовавшись слабостью посла, Якрун даже в спальню за начальником увязался. Наглец. Конечно, синяки, ссадины и следы от ожогов на теле вернувшегося из Рактани Архаза выглядели жутко. Но среди черных колдунов было не принято выражать друг другу сочувствие, тем более столь явно. А этот настойчиво интересовался здоровьем, предлагал помощь. Так и хотелось шарахнуть по нему каким-нибудь болевым заклинанием, чтобы поставить на место. Но, истощенный борьбой с невидимым соперником и хохочущими драконами, посол не мог позволить себе подобной роскоши. Он и сейчас пребывал в ужасном состоянии. Что могло случиться за время моего отсутствия? Почему ко мне крадутся ночью? Физическая и магическая слабость никак не сказывались на остроте ума и скорости реакции посла. Быстро проанализировав ситуацию, Архаз пришел к единственному выводу. Его решили тихо убрать. Другого объяснения тайного ночного визита высокопоставленный агарец не нашел. Колдун не стал задавать себе наивных вопросов «За что? Что я им плохого сделал?» Время на эмоции не было. Он быстро вооружился кинжалом и обратился вслух. Судя по скрипу половиц, незваные гости вошли в гостиную. Архаз прекрасно понимал, что в своем нынешнем состоянии не способен на равных противостоять убийцам. Однако сдаваться чародей не собирался. «И не из таких передряг выбрались», — подбодрил себя волшебник. От ночных визитеров его отделяло всего 2 магических барьера. Если они намереваются провернуть дело без шума, у меня в запасе есть еще 3-4 минуты. Рассчитывать на больше не приходилось. Архаз спешно перекинул через плечо балахон черного колдуна и тихо выдвинул ящик комода, в котором хранились кое-какие артефакты. «Ах, змея!» — посол едва не вскрикнул, увидев, что тайник пуст. «Так вот зачем он приходил?» Если до сего момента у него еще теплилась надежда хоть что-то противопоставить незваным гостям, то теперь она растаяла, как лед в кипятке. собственных сил могло хватить максимум на одно заклинание средней мощности, а потом, хоть и впрямь, рой себе могилу. Что делать? Бежать? Но куда? Если Якрун умудрился навести порядок даже в моем тайнике, то про черный ход можно забыть. Что еще осталось? В свое время агарский посол специально устроил себе спальню в комнате без окон, которая не примыкала ни к одной из наружных стен здания. Он всегда опасался вторжения извне, почему-то не подумав о возможности измены. Теперь Архас оказался в ловушке. Максимум, что я сейчас смогу, проломить одну стену. А что дальше? Подбежать к окну и выброситься на площадь? Шум, безусловно, привлечет городскую стражу. Но мне-то уже будет все равно. И в чем тогда разница? Быть убитым здесь или разбиться о камни мостовой? Еще неизвестно, какая смерть легче. Связался же с этим проклятым Михаилом на свою голову. Первый раз в жизни хочется просто провалиться сквозь землю. И не от стыда, а спасая драгоценную шкуру. А почему бы и нет? Колдун внимательно посмотрел под ноги. Под нами второй этаж, правое крыло. Его, насколько я знаю, ремонтируют. Там сейчас такой бардак, любой ноги попереломает. Вот пусть они меня внизу и поищут. Ослабленный организм Архаза не без труда справился с довольно мощным заклинанием, пробившим просторный лаз в межэтажном перекрытии. Комната тут же заполнилась клубами пыли, в которых исчез агарский посол. А через минуту в спальню ворвались сразу трое. «Все-таки учуял нас старый лис!» Высокий агарец одним движением руки заставил пыль осесть на пол. Он наклонился над дырой и вытащил зацепившийся за острый край пролома балахон посла. «Что внизу?» «Раньше была торговая палата и конторы самых богатых купцов столицы. Сейчас помещение ремонтируют». «Почему там нет наших людей? Ты же сказал, что предусмотрел любые фокусы своего босса». «Кто же мог подумать? Ты!» — оборвал его на полусловие высокий колдун. «Ты должен был предугадать все. Я тебя предупреждал. Как теперь его достать?» «Не волнуйтесь, Урзак. Ваш дядя вчера вернулся совершенно ослабленным. Наверняка на таран пола потратил последние магические силы. Надо было его вчера уже вечером и прикончить, не дожидаясь меня. Я не мог, и вы это прекрасно знаете». Могучие колдуны Агара, каким являлся посол, обычно вплетали в свою жизнь заклинание черной мести, а потому убить одного из них и не погибнуть мог только равный им по силе волшебник. «За шкуру свою дрожишь? А зря! Если твой босс скроется, за нее и гроша ломаного не дадут. Ему некуда деться, господин, даже если он разбился при падении. Противостоять нам все равно не сможет. Архас настолько обессилен, что его теперь и ребенок одолеет». «Не надо недооценивать моего родственника, Якрун. В нашей семье никогда не было слабаков». Урзак гневно взглянул на первого помощника и обратился к другому волшебнику. «Собери всех с третьего этажа, пусть обшарят правое крыло под нами. Внешнее наблюдение не снимать. Через час, максимум через два, я хочу видеть Архаза в этой комнате». «Слушаюсь, господин!» Черный колдун побежал выполнять приказ. «Как можно выбраться со второго этажа?» Племянник посла плюнул в пролом. «Во-первых, лестница. Но там наши люди. Не забывайся, мои люди! Прошу прощения, еще остаются окна. Если завтра утром тело моего бедного дяди не будет найдено под окнами рундайского посольства, ты пожалеешь, что на свет родился». «Он никуда от нас не денется», — как заклинание снова повторил Якрун. «Из-за твоей и только твоей оплошности может провалиться превосходно спланированная операция, которую готовили не один день. Ты понимаешь, что стоит ему вызвать посредника и отправить сообщение повелителю Агара? И все! Наши труды полетят псу под хвост. С недавнего времени у вашего дяди больше нет права срочного вызова». «Что значит нет?» «Всех тонкостей я не знаю, но после того, как погиб его личный посредник, для передачи срочных сообщений Архас отправлял меня в столичное представительство посредников». «Это ненамного облегчает нашу задачу. Все должно быть кончено сегодня. У нас есть три трупа соплеменников. В крайнем случае их и подбросим». «Якрун, ты на самом деле дурак или прикидываешься? Архас — это фигура. К его мнению прислушивается король. За ним стоит не один десяток знатных семей Агара. А кто такие эти трое? Ноль. Сам же говорил, за месяц посольство потеряло 9 человек. Ну и что? Хоть кто-нибудь поинтересовался, куда они делись? Я думал, если бы ты действительно думал, мы бы сейчас не торчали над этой дырой. Неужели все нужно делать самому? Так закрой свою пасть. Я распоряжусь, чтобы с площади внимательно смотрели за вторым этажом. А ты сиди здесь и молись, чтобы мои люди быстрее отыскали господина посла. Его побег ты не переживешь, обещаю. Окна второго этажа не выходят на площадь, только во внутренний двор. — Что же ты молчал, бестолочь? Высокий волшебник раздражен ударил кулаком по спинке кровати и бросился к выходу. Дверь с грохотом ударился косяк, заставив вздрогнуть единственного оставшегося в живых подручного Архаза. Тот испуганно посмотрел по сторонам и тяжело опустился на кровать прямо над дырой в полу. — как же, — обещал он. — Дочихал я на твои обещания. Всех вас переживу. — Это вряд ли, — тихо раздался знакомый голос. Якрун с ужасом обернулся и увидел своего босса. Страх на несколько мгновений сковал предателя. А большего и не понадобилось. Бесшумно выбравшись из-под кровати, агарский посол нанес точный удар в сердце помощнику, прикрыв рот жертве. — В одном Урзак прав. Моего побега ты действительно не переживешь. Черный колдун спрятал кинжал, снял с поверженного балахона и надел на себя. — Будем надеяться, племянничек, что все твои слуги заняты на втором этаже. Лишние встречи мне сейчас совершенно ни к чему. Архаз достал кошелек, хранившийся в более укромном месте, чем то, откуда выкрали магические артефакты, и спешно покинул свои апартаменты. Его так и тянуло заскочить в кабинет, чтобы прихватить несколько защитных амулетов. Но агарский посол понимал, что любая задержка в прямом смысле смерти подобна и может перечеркнуть сопутствующее ему до сих пор везение. Он пробежал по коридору до стены, разделявшей правое крыло и центральную часть здания, открыл выходившее на площадь окно и осторожно выглянул на улицу. Оказалось, что заботливый племянник все-таки оставил одного наблюдателя внизу. Дозорный прогуливался под окнами апартаментов посла, чуть правее того места, где собирался выйти Архаз. Дожидаться более удобного случая у пеглеца не было времени. Урзак мог в любую минуту вернуться. Агарец выбрался на выступ наружной стены. Темный балахон делал его практически незаметным на фоне здания. В другое время Архаз воспользовался бы магией и пересек площадь по воздуху. Но сейчас его энергии не хватало даже на плавный спуск с третьего этажа. Прижимаясь к кирпичной стене, посол преодолел 5-метровое расстояние до следующего окна и попробовал его открыть. Не удалось. Со вторым тоже не повезло. Лишь на четвертом створка поддалась. К этому времени коленки могучего колдуна дрожали от напряжения. Начал дергаться глаз, в полный голос напомнили себе ожоги и синяки. Однако желание выжить пересилило все боли. Через окно посол попал в другой коридор и бегом бросился к лестнице в центральной части здания ассамблеи. Времени оставалось все меньше и меньше. Скоро команда Урзага либо обнаружит незапланированный труп в его спальне, либо поймет, что на втором этаже искать некого. Судя по настроению, племянничек не остановится на полпути. Похоже, моя смерть ему нужна позарез. И явно не только для того, чтобы поссорить нашего короля с правителем Рундая. На моем место метит звереныш. Ладно, придет время, я с ним разберусь. Беглец поставил себе непростую задачу, поскольку Урзак, несмотря на молодость, являлся могучим чародеем, кое в чем даже превосходящим дядю. Что ж он предпринят, когда обнаружит Якруна? Архаз спустился на первый этаж и через окно выбрался наружу. Мысли посла работали с бешеной скоростью, прикидывая возможные варианты действий противника. На месте родственника он бы применил поисковое заклинание. Этот вид колдовства позволял найти волшебников, находящихся в радиусе 1000 шагов, учитывая уровень их магической силы. Мой сейчас практически равен нулю. И мне, как ни странно, это только на руку, — усмехнулся чародей. Уже на площади, миновав городской патруль, который ночью не рискнул окликнуть человека в балахоне, волшебник задал себе главный вопрос. «Из ловушки я выбрался. Куда теперь?» разгуливать в одежде черного колдуна скоро станет небезопасно. А без капюшона я буду выглядеть еще подозрительнее. Лицо посла, изуродованное магическим огнем, внушало ужас даже ему самому. Надо срочно схорониться. Эх, как мне не хватает Маргуза! И угораздило же его так бездарно сгореть в пламени дракона! Архас осмотрел прилегавшие к площади дома и задержался взглядом на высоком здании напротив своей резиденции. А не остановиться ли мне в гостинице? Под самым носом у племянничка. Уж там он меня точно искать не должен. Наверняка решит, что если я сумел вырваться из его мерзких лап, то удираю со всех ног. Посол снял балахон и вывернул его наизнанку. Потом отрезал кинжалом капюшон и соорудил из него нехитрый головной убор. Такие в дождливую погоду обычно надевали городские ремесленники. Когда-то именно Маргус показал ему простой способ превращения одежды гарца в плащ среднего кантелимского обывателя. В таком виде Архас и появился в фойе гостиницы. «Вставай, нам пора!» Голос Зерга разорвался в голове Сомова, как граната. «Одну секунду!» Мишка нехотя присел на кровати. «И зачем нужно было вчера так напиваться? Да еще с этим мрагом!» «Оденешься, спускайся вниз! Я жду в столовой!» Седой с иронией посмотрел на заспанного парня и покинул комнату. «Через 5 минут буду!» — пробурчал чемпион кантелимских игр. Сквозь туман похмелья в голове всплыло вчерашнее застолье. Игра со смертью, когда на кон поставлена не только его жизнь, но и жизни двух близких людей, настолько измотала Сомова психологически, что он буквально горел изнутри. Стремясь погасить это пламя, парень заливал в себя непомерное количество вина. Однако внутреннее напряжение все равно не хотело отпускать Сомова. И тогда он решил начать разговор с Зергом, который собирался провести на следующий день. «Так зачем я тебе все-таки понадобился? Не хочешь рассказать?» Михаил следил, чтобы хозяин особняка пил наравне с ним. А о том, что Седой не является человеком, он уже знал. Хотелось проверить, как на такого действует алкоголь. «Чтобы заменить Верзалия», — довольно лаконично ответил тот. «Властителя?» «Да. Я возлагал на него серьезные надежды. Но тут появляешься ты, и я остаюсь без бойца». «Тебе нужен боец? Зачем? Не можешь сам за себя постоять?» Мишка специально задавал провокационные вопросы, чтобы подзадорить собеседника. «Я мрак, а мраги никогда не убивают друг друга. Это удел простых смертных вроде тебя», — напыщенно произнес Зерк. «Какое емкое название», — подумал Мишка. «Сразу не поймешь, то ли мразь, то ли враг. Скорее всего, и то, и другое в одном флаконе, как любит говорить Гога». Сомов решил не обращать внимания на укол Зерга. Для него было гораздо важнее направить разговор в нужное русло. «Если некоторые боятся, что их побьют простые смертные, тогда, конечно, самому лучше в драку не лезть». «Запомни, человек!» — Зерг повысил голос. «Ни маг, ни властитель, какими бы могучими они ни были, не в состоянии одолеть коренного жителя мрачного мира. Так всегда было, есть и будет. Поэтому во время турнира мы сами на арену не выходим». «Да кто такие эти мраги? И что еще за турнир?» На Михаила начинало действовать спиртное, а ему хотелось вытянуть из собеседника как можно больше информации. В любой другой день Зерк вряд ли стал бы откровенничать с обычным человеком. Но он, так же, как и Сомов, оказался в непривычной ситуации. Его только что обыграли в беспроигрышной, казалось бы, партии, да еще на собственной территории. Мало того, его заставили пойти на уступки. И кто? Тот, кого Седой уже считал своим рабом. А сейчас они как равные сидели с этим человеком за одним столом, пили и мирно общались. Расскажи, кто Зергу такой раньше, убил бы на месте. Ты задаешь слишком много вопросов. Не задавай вопросов, ничего не узнаешь. Ничего не узнаешь. Так и останешься дураком. А кому охота иметь дело с идиотом? Тебе? Мишка ткнул пальцем в грудь собутыльника. Тогда ты и сам ничуть не умнее. Предлагаю тост за нас, за слабоумных. Пока Зерк пытался вникнуть в логическую цепочку умозаключений нетрезвого оратора, Сомов снова наполнил бокалы. «Ты каждый раз наливаешь себе меньше», — пригрозил пальцем Седой. «Думаешь, я не замечаю?» «Ты же хозяин!» — нисколько не смутился Мишка. «Наливая тебе бокал с горкой, я желаю, чтобы твой дом был полон удачи через край». «Чтоб ты в ней захлебнулся», — добавил он мысленно. «Наливай себе с горкой. Твоя удача мне тоже не помешает». Хмель наконец-то добрался и до зерга. «Моя удача — часть твоей, а часть всегда меньше целого». Гость поучительно поднял указательный палец, словно педагог, растолковывающий прописные истины нерадивому ученику. «И попробуй мне возразить». Михаил не часто участвовал в пиршествах, но когда собиралась теплая компания, мог выдавать такие экспромты, что за ним впору было записывать. «Как ты точно подметил, за это действительно стоит выпить. Значит, турнир, говоришь? И каков главный приз?» Сомов как бы невзначай вернулся к главному вопросу. «Но ты хитрец!» Хозяин особняка без труда раскусил уловку собеседника. «Ладно, расскажу, зачем ты мне понадобился. Это может оказаться полезным для моего дела». Исидор рассказал о мрачном мире, простиравшемся сразу за Серой Аркой, о мрагах, обитателях того мира, и об изгнанниках, одним из которых являлся он сам. «Нас, изгоев мрачного мира, в тем граде чуть больше сотни, и у всех единственное желание — одержать победу на турнире последней надежды. Победа — это прощение и пропуск через врата мрачности. Пропуск всего один, а желающих его получить много. Вот мы и стараемся. 10 лет каждый ищет себе достойного бойца, а тот выходит на арену и в первом же бою погибает. И снова долгие 10 лет до следующего турнира. Кого я только не пробовал выставлять. И рорхарцев, и рундайцев, и агарцев. Максимум, что удавалось, пройти 3 тура. А требуется одержать 7 побед. Зерк схватил со стола запечатанную бутылку и, откусив горлышко, ополовинил ее в 3 глотка. Потом продолжил. «Верзалия в этом смысле показался мне перспективным воином, хотя бы потому, что был практически невосприимчив к магии. К тому же он прекрасно управлялся с энергетическими полями, гораздо лучше других властителей. И вдруг, когда до турнира оставалось меньше 2 месяцев, такой удар! Я нахожу его мертвым! И ты не представляешь, как я разозлился! Желание наказать того, кто вмешался в мои планы, настолько завладело разумом, что мысль об использовании человека, одолевшего властелителя, пришла мне в голову не сразу. Спасибо твоей девице. Кулон на ее шее напомнил о кантелимских играх. Я ведь и там как-то пытался подыскивать себе гладиаторов. Но мне нужны либо парни со способностями властителей, либо маги. Другим на турнире последней надежды. Больше 2 туров не выстоять. И ты хочешь, чтобы я победил всех гладиаторов? Спросил Мишка. У тебя для этого есть все необходимое. По крайней мере, я еще не видел ни одного столь способного бойца. Допустим. Ты расскажи, что за клеймо ты прицепил мне на шею? Почему я его не вижу, а другие видят? Седой ответил не сразу. Он окинул собеседника недобрым взглядом и даже собрался напомнить, кто в доме хозяин. Но в последний момент что-то заставило его передумать. Колдун усмехнулся и продолжил общение ленивым голосом. Это специальный знак, чтобы другой мрак не вздумал тобой завладеть, и предупреждение для коренных обитателей Темграда, чтобы они не делали попыток испортить чужое имущество. Только им дано видеть мою печать. Ты мой раб, моя собственность. Последнюю фразу зерк произнес с нескрываемым самодовольством. Так не пойдет. Запротестовал чемпион кантелимских игр. «Если я раб, то ты рабовладелец, верно?» «Можно и так сказать. Значит, дела твои совсем плохи». Мишка сочувственно вздохнул. «Ты о чем? Чему нас учит история?» «Чему?» Пространные замечания собутыльника снова привели зерга в некоторое замешательство. «Рабы, в конце концов, получили свободу. А рабовладельцы вымерли, как мамонты. Ты этого хочешь? «Нет. Тогда давай выпьем за свободу!» Они выпили, и Михаил резко перешел на серьезный тон. «Запомни, зерк, чтобы мне потом не пришлось повторять. Я человек свободный. Или мы договариваемся на равных, или я прямо сейчас устраиваю восстание рабов. У нас не принято ни о чем договариваться с гладиаторами. Или ты идешь убивать для хозяина, или умираешь сам. Я же тебе продемонстрировал, — мрак с трудом выговорил сложное слово, — как действует печать покорности. При желании с ее помощью я легко могу тебя уничтожить. Я тебе тоже кое-что сказал. Хочешь, могу повторить. Зачем? Чтобы ты не зазнавался. А я... Знаешь, что я? Нет. Взглянув в глаза Михаилу, Седой вдруг забыл, что он хотел сказать. «Я тебя уважаю. Давай лучше выпьем», — первый раз предложил зерк. «За что?» «За взаимопонимание», — трижды запнувшись на одном слове, все-таки произнес Седой. «О делах поговорим завтра. Как там у вас сказывают, утро вечера мудренее. Наливай». Наблюдая со стороны за спивающейся парочкой, два других участника трапезы, сидевшие на противоположном конце стола, переглянулись. — Они что, совсем упились? — спросил студент. — Не знаю, но я пива столько не выпью, сколько они влили в себя винище. — По 3 литра на брата, я считал. Как всегда, Марицкий был очень внимателен. Не думал, что наш Мишка настолько силен в алкоспорте. Он ведь почти не закусывает. А ты видел, каким он пришел в трапезную? Некоторые покойники бодрее выглядят. Зато он добился своего. И девчонок из беды вытащил, и нос седому гаду утер. Помнишь кислую морду этого типа? А Михаилу плохо не будет? Эдуард не мог понять, почему Сомов, всегда призывавший к осторожности в доме врага, сейчас вел себя так странно. Будет, но завтра утром. И эти слова Гоги были последними, оставшимися в памяти чемпиона Кантелеймских игр. Как он добрался до постели, разделся и лег спать, вспомнить не удалось. Утро ознаменовалось жуткой головной болью, сухостью во рту и тошнотой в желудке. Нет, нельзя же так опускаться. Подумаешь, вчера во второй раз родился вместе с Маринкой и Маритой. Разве это повод? Но он немного подумал и сам себе ответил. Конечно, повод. Через пару минут парень уже спускался в столовую. Зырк сидел за столом один. — А где мои ребята? — спросил Михаил, присев напротив. — Я не стал их будить. Мы хотели обсудить наши дела. Ты готов? — Да, пожалуй. Хочу сразу внести предложение. Сомов решил взять инициативу в свои руки. — Даже интересно послушать. Сегодня Седой выглядел как обычно. К нему вернулась уверенность в голосе, появились нотки легкой иронии. «У каждого из нас есть проблема. Тебе нужно, чтобы я выиграл турнир «Последней надежды». А мне хочется избавиться от клейма на шее и вернуться домой. Я правильно излагаю?» «Пока да. Кстати, когда ты спал, я немножко подкорректировал клеймо покорности. Теперь ты не проживешь и 3 дней, если сбежишь с 7 градов без моего разрешения». Мишка кивнул, словно не услышал ничего интересного и продолжил. «Каждый из нас не уверен, что его компаньон, я подчеркиваю, компаньон, а не раб, решит проблему другого. Правильно?» «Ты смеешь сомневаться в моих способностях?» «Нет, я сомневаюсь в твоей честности. Один раз ты уже попытался меня обмануть. Где гарантия, что этого не случится во второй?» «Гарантии нет. Следовательно, наше соглашение должно иметь солидную страховку». «О чем ты? Какая может быть страховка? А если ты в первом же туре коньки отбросишь?» «Ты меня не дослушал. Хочешь вернуться к тому, с чего мы начали?» Михаил умел наполнять голос металлом. «Тогда неси красный бокал. Я выпью». «Не забывай, у меня остались твои друзья. Склерозом пока не страдаю. А ты уверен, что они тебе по зубам?» Мишка блефовал. Но делал это с такой уверенностью, что сам себе верил. Камень спящей силы действительно вчера поразил зерга, поэтому он не стал развивать дальше эту тему. «Я должен был тебя проверить. сам я не собираюсь причинить зла ни тебе, ни твоим друзьям. Но у меня в Темграде есть враги. Они могут попытаться. Седой не собирался ссориться с своим гладиатором. Тебя они не тронут из-за клейма, но на других эта неприкосновенность не распространяется. Какой ты заботливый, прямо отец родной, с ожесточением подумал Мишка. С твоего позволения я продолжу о страховке. Разобьем ее на две части. Когда я дохожу до полуфинала, ты выдаешь мне 5 голубых кристаллов. Чтобы ты сразу смотался, Зерк даже пристал, с твоим клеймом, а через 3 дня отбросить коньки? Хорошо. Брак сел на место. А перед финалом ты снимешь свое клеймо. Исключено. На этот раз Зерк возразил почти спокойно. На арене сражаются только рабы. Клеймо — знак раба. Где это написано? Мишка не собирался отступать. Что? Что гладиатор должен быть рабом. А кто еще по собственной воле пойдет умирать за чужого дядю? Я пойду. И не умирать, а побеждать. И не за чужого дядю, а за билет домой. Кстати, ты свое клеймо можешь убрать непосредственно перед схваткой? Я не возражаю. Он не возражает. Кто ты вообще такой, чтобы возражать? Твой компаньон, если ты не против. Или труп. Других вариантов нет. Для убедительности Мишка стукнул кулаком по столу. «Не давай на меня, парень! Не то пожалеешь!» — прорычал Седой, устремив злобный взгляд на собеседника. Независимость гостя его раздражала все сильнее. «А ты не угрожай, иначе мы пожалеем оба!» Ответный взгляд Сомова также не отличался любезностью. Игра в гляделки продолжалась несколько минут. Казалось, поставь между ними лист бумаги, и он вспыхнет. К счастью, обошлось без пожаров. Зерк изобразил подобие улыбки и спокойно произнес. — И все-таки ты мне определенно нравишься. Ты первый человек, кто не дрожит перед мрагом, смеет выдвигать свои условия и остается при этом в живых. В конце концов, кто мне сказал, что ты дойдешь до финала? — Я, — твердо ответил Сомов, — и не только дойду, но и выиграю турнир. — Думаешь, я расстроюсь? «Ты принимаешь условия сделки?» «Принимаю», — усмехнулся Зерк. «Тогда я вызываю посредника». Мишка соединил большой и безымянный палец левой руки. «Неужели ты думаешь, что в случае невыполнения условий посредник сможет мне хоть что-то сделать?» «Это сделаю я сам. Но бумагу составить надо. У тебя деньги есть?» — как бы между делом спросил Михаил. «Здравствуйте». Бородач был до того перепуган, что впервые поздоровался с клиентами. Прежние посещения этого места оставали неизгладимые впечатления. «Зачем вызывали?»